как он там очутился. Кровяное давление, железная скоба, сжимающая затылок. Сжимающая так, что кровь не орошает мозги. И сухой, как ядро грецкого ореха, мозг не может выдать ни строчки. Это самое ужасное. Он готов вынести любую боль, любую муку. Только дайте ему его 1000 слов в день. Ну, хоть 500, хоть 1000. Он знает, как нетщательно это скрывается, что за ним числят не только гипертонию, но и его страх перед ФБР и налоговым управлением. И даже нашли какое-то паршивое медицинское определение для неотвязной тревоги опытного человека, слишком хорошо представляющего, как интересен он своим прошлым, связями и даже основным местожительством, первому учреждению и литературными доходами второму. Идиоты в белых халатах то и дело заводят разговоры о его отце, прощупывают по части наследственности. Его отец добрый, великодушный, грустный, словно так и не узнавший себя человек, хороший, бескорыстный врач, лечивший даром индейцев, сделавший много полезного окружающим и оставшийся безнадежно одиноким и в семье, и среди других людей, покончил с собой выстрелом из охотничьего ружья, без всяких объяснений и непременной просьбы никого не винить. Едва ли он мог винить кого-то определенного, даже жену-стерву, отравившую ему жизнь. Но немного виноваты перед ним были все. Почему не научили своему умению не сойти с ума в этом печальном, безнадежно разобщенном мире? Об отце говорили как о сумасшедшем. А что это такое? Прозрение безвыходности? Невозможность вырваться из собственной тесноты, которую принимаешь за тесноту мира? Ему тоже тесно и душно, и хочется вырваться. Но куда? Как? Вот его и суют в клинику. Для его же пользы. А какая может быть польза, если все кончилось? Ему заказан даже глоток виски. Он не может спать с Анни, и за целое утро чудовищного напряжения не в силах сложить одной фразы. Он увидел из окна, что привезли почту, толстую стопу газет и журналов, связку писем, проспектов, множество ярких бандеролей с книгами. Он всегда с нетерпением ждал почту, в надежде, что восстановится связь с миром. Но эта надежда гасла с последней раздраженно отброшенной газетой и пустым бессмысленным письмом. Стоящие люди писем не пишут. В газетах хоть изредка что-то бывало о боксе, бейсболе, в письмах никогда ничего. Просьбы, обычно денежные, попытки установить родство, завести знакомство, связь, привлечь в какой-нибудь клуб или клиповой благотворительности. Иногда просто чушь и блажь, вроде предложения сделать совместно талантливого и умного ребенка. Бывали и непонятные угрозы, и ничем не мотивированные брань. Порой спрашивали советов, как стать писателем, о чем писать и сколько это приносит. Очень редко говорилось о его литературе, и то о вещах старых, забытых. Исключением оказалась последняя книга о Кариде. Все письма были из Испании. Соотечественники Манола дружно поносили его за оскорбление их кумира. Но это была такая тяжелая история, что думать о ней не хотелось. И все же думалось. Пусть он позволил себе раз-другой куснуть Манола, но он открыл испанцам глаза на другого великого матадора Орантеса. Должно же это хоть несколько его обелить. Но испанцы, видимо, не разделяли его точки зрения, что одно стоит другого. Они вообще вели себя непонятно. Чего уж так ожесточаться? Какая тоска и духота! А ведь мир редко был так подвижен, так переменчив, так конфликтен и неустойчив, как сейчас. Но частные люди не жили катаклизмами, мировой трагедией, эпохальными событиями.